129. Суровая самокритика и наедине очень полезна. Оставьте непогрешимость самоявленным клирикальным авторитетом. Вы же учитываете недостатки и ошибки свои для ярого их изживания. Трудный анализ ошибочного действия должен выявить его несостоятельность. Запрещение чего-либо неубедительно. Но вред нежелательного в себе явления, понятый и прочувствованный, может легко дух от него отвратить. Так же хорошо посмотреть иногда на себя как бы со стороны, как смотрите на других людей. Много любопытного и незамечаемого дотоле может неожиданно обнаружиться. Самокритика не есть самотерзание, самоедство и болезненный самоанализ, но здоровая попытка учесть свои силы, способности, слабости и недостатки. Самопроверка нужна для более быстрого продвижения.